Артур Алехин. Андрей Туркин. Мертвый и точка. Глава первая. Марк Анатольевич Фридман вышел из комы. Почти месяц обездвиженного бессознательного состояния. Чувствовал он себя отвратительно. Тело оказалось чужим. Шевеля конечностями, он словно сдвигал с места неподъемные валуны, а противный гул в ушах не прекращался ни днем, ни ночью. Большой человек. Лидер государственной партии, демагоги от Бога. К его словам прислушивались миллионы. Сознание возвращалось в суровую действительность, к боли, к страданиям. Капельницы и уколы еще как-то спасали, в остальное же время Марк Анатольевич чувствовал себя куском дерьма. Он хотел вернуться в место, где пребывал все то время, пока находился в коме. Там его посвящали в необычные тайны, недоступные для других людей. Вот только он позабыл практически обо всем услышанном. Всплывали какие-то разрозненные фрагменты, но что они означали, Фридман уже и не припоминал. За исключением одного, что показалось Марку Анатольевичу настолько важным, что он каким-то образом вынул это из комы вместе с собой. «Словно вытащил шляпу Фредди Крюгера из сна, как в фильме», — думал он, в очередной раз облизывая сухие губы. Его одноместная VIP-палата с видом на главное здание страны была просторна. Она конструировалась специально для важных и нужных людей. В ней присутствовало все для комфортного лечения и напоминало элитный отель на берегу океана. На стене висела огромная плазма. Вместо тумбочки — мини-бар, выполнявший обе функции. Имелись душ, туалет, рабочий кабинет, комната отдыха. А за дверью топтались два здоровенных охранника, готовые перегрызть глотку любому, кто сунется в палату их босса без приглашения. Фридман лежал сутки напролет, пялясь в натяжной потолок, проговаривая про себя ту последнюю тайну, которую еще помнил. Он сокрушался всякий раз, когда селился взять телефон и надиктовать секретные данные. Не мог, руки не слушались, тряслись, подобно листьям на ветру. Да, авария была страшной. Сам он ничего не знал, но супруга рассказала кое-что сквозь слезы. Она плакала от счастья, что ее дорогой Марк пришел в сознание и ничего не могла с собой поделать. Оттого история ее казалась сбивчивой и непонятной. Какой-то лихач на УАЗике влетел в кортеж аккурат в автомобиль, где ехал чиновник. Про это происшествие судачили до сих пор, и новостные каналы никак не унимались. Каждый старался осветить это событие с первой полосы. Также супруга сообщила, что виновника ДТП сразу арестовали и уже предъявили обвинение. Оставались лишь формальности, и негодяй уедет далеко и надолго. В общем, дело выдалось громкое, а персона Фридмана привлекла к себе изрядную порцию внимания. Да только Марку Анатольевичу было плевать на это. Ангелы, он решил называть их так для простоты восприятия, открыли ему секрет. Тайну, с которой он ничего бы не смог сделать, не будь он тем, кем являлся. В этом был огромный смысл. Конечно же. Ведь не только ему довелось пережить клиническую смерть. Тысячи, миллионы людей бывали на его месте. Но бывал ли в этом состоянии чиновник, чья партия лишь на несколько единиц отстает от правящей? Едва ли. Фридман и сам не раз замечал, будто чего-то ему не хватает. Словно он зажат в тиски. Свобода, власть, деньги, роскошная жизнь — все, что присуще большому человеку, уже имелось в достатке, однако чего-то недоставало. Чего-то важного, необходимого. Ощущение духовной замкнутости — так он иногда выражался в кругу семьи. И вот, наконец, он понял, чего именно не хватало не только ему, но и всем людям на планете, уж хотя бы и его страны. а остальные — не его дело. В конце концов, он никогда не строил карьеру только ради наживы. Деньги, свобода и прочее, безусловно, хорошо. Но ни разу он не поймал себя на мысли, что ему плевать на своих избирателей и на свои рабочие обязанности, которые сводились к улучшению качества жизни населения. Ибо он не просто депутат и лидер партии, а еще и кандидат в президенты на предстоящих выборах. «Я умер?» — спросил он, стоящий перед ним силуэт. Тот лишь покачал головой. Затем, приблизившись, взял Марка Анатольевича за шею своей ангельской рукой и притянул его к себе, к лицу. Только не было никакого лица. Размазанное очертание, в котором едва прослеживались следы от глаз, носа и рта. И рука ангела, ее как бы тоже не было. Ощущение одновременного присутствия и пустоты, словно наркотический трип, который чиновник однажды испытал в юности. Ему довелось отравиться какими-то грибами, которые по ошибке принял за опята. В тот день он тоже находился в двух местах сразу, словно был и не был, жил и был мертв. Ангел поднял палец и прикоснулся к колбу Марка Анатольевича, проникнув сквозь череп прямо в мозг. Что-то начало наполнять его. Какая-то энергия. Словно через шланг она полилась в его голову. Тонны знаний. Понимание самого себя, принятие действительности. Истина открылась ему в тот самый момент. «Очень просто», — сказал ангел, вынимая палец из головы Фридмана. «Все очень просто», — повторил он и стал отдаляться. «Вот чего мне не хватало», — успел заключить Марк Анатольевич, как вдруг почувствовал классическое ощущение, коим делились люди, пережившие клиническую смерть — пылесос. Он вдруг быстро полетел назад. Неприятный, режущий глаза свет вспыхнул, и раздался незнакомый голос. «Отлично! Системы в норме!» Отвратительное ощущение тела. Жажда, боль, неприятный запах нашатыря и что-то липкое, будто сыр расплавился на голове. И чувство чего-то давящего в зоне лба. «Марк Анатольевич, вы нас слышите?» — спросил врач, внимательно наблюдая за реакцией пациента. Фридман хотел много чего сказать. Он жаждал поделиться той информацией, которую ангел залил в его голову, словно с флешки на компьютер. Мегатонны данных, откровений. Но забыл. Он не помнил ничего. Словно сон, в котором хорошо получается писать стихи, а проснувшись, невозможно вспомнить ни строчки. «Вы нас слышите?» — повторил врач. «Дырку!» — с трудом выговорил Фридман, только это он и запомнил. «Людям нужно делать дырки!» «Что?» — уточнил врач, пытаясь понять, насколько речь пациента осознанна. «Дырки в голове!» Фридман закрыл глаза и погрузился в сон. Сил у него было мало. Организму требовался отдых перед тем, как Марк Анатольевич смог бы приступить к тиражированию своих новых, можно сказать, божественных идей. Глава вторая. Тело все еще отзывалось болью при каждом движении, и яркие вспышки пронзали мозг. Но Фридман шел на поправку. Он поднимался с койки и доходил до окна. Стоял, глядя на главное здание. Восстанавливал силы, затем шел обратно. Физиотерапия помогала. Специально по такому случаю помощники Марка Анатольевича привезли первоклассного специалиста, который днем и ночью колдовал над чиновником, буквально заново обучая его ходьбе. Процедуры казались невыносимыми, порой даже жестокими, но они помогали, это было главным. Атрофированные мышцы становились эластичными, суставы крепли. Реабилитолог говорил на иностранном языке, поэтому Фридман не стеснялся в выражениях. Высказывал тому все, что приходило на ум, оперируя красочными эпитетами и жаргонизмами. Его многострадальное тело скрипело и стонало. Хотелось плюнуть на все, и будь что будет. Эти мысли часто посещали Фридмана, но он не сдавался. Не мог себе этого позволить. У него появилась миссия, ради которой он готов был терпеть любые страдания. И, как заверил лечащий врач, каждая минута боли приближала его к выписке. Фридман ждал этого с нетерпением. Перед сном он вспоминал свой просторный кабинет, где все казалось легко и просто. Стоило лишь отдать распоряжение. Механизм мгновенно запускался. Вертели шестеренки. Нужные люди находились сами, словно все это время стояли за дверью в ожидании приказа. И каждый из них был готов разбиться в лепешку, если потребуется, только бы остаться при аппарате. Фридман прокручивал свою работу через мясорубку воспоминаний и не находил в ней ничего значимого. Такого, чтобы гордость брала. Раньше казалось, он делает важные дела, меняет жизнь граждан к лучшему. Но чем конкретно? На этот вопрос он ответить не мог. Быть может, и не было ничего по-настоящему искреннего и нужного. И он лишь пускал пыль в глаза. Нет, одергивал он себя, просто все прочее кажется незначительным на фоне моих нынешних знаний, но скоро все изменится. С этими мыслями он засыпал, предварительно получая дозу успокоительного. Тяжелые сны сдавливали ему грудь. Боль приобретала облик груженного электровоза, что прокатывался по Марку Анатольевичу всем своим бесконечным составом. «Вот такой расклад!» — закончил Фридман рассказ и шумно выдохнул. Помощники, что сидели на стульях напротив его койки, замолчали. Они переваривали услышанное, втихаря переглядываясь между собой. Никто не смел нарушить тишину. Они не знали, как расценивать историю Марка Анатольевича, и прикидывали, все ли в порядке с его рассудком. Как-никак серьезная травма головы, даже пластину пришлось поставить. Поначалу они посчитали, что он шутит. Нельзя же просто так людям головы сверлить. Они, мягко говоря, будут возражать. Но Фридман не унимался, он описывал все детально, даже скрупулезно, словно уже подготовил приказ, а то и законопроект на эту тему. И главное, он верил в то, о чем говорил, безоговорочно. «Марк Анатольевич», — подал голос Владимир, правая рука руководителя, поправляя очки. На этом его словарный запас иссяк. Он прочистил горло, но не помогло. Более Владимир не выдавил из себя ни звука. «Какая трогательная речь!» Фридман перешел на сарказм, затем обратился ко второму помощнику. «Ну а ты, Олежка, что скажешь? Есть что добавить?» Олег вздрогнул, услышав свое имя. Он не собирался ничего добавлять. Разговор всегда начинал Владимир. Он был более смелым и решительным, но не сейчас. Тот сидел, словно воды в рот набрал, лишь хлопал глазами, которые выглядели огромными за линзами очков. «Я полностью согласен с Владимиром», — проговорил Олег едва слышно. Мужчина сдрейфил и едва ли понимал, что его напарник так ничего и не произнес. «Согласен он», — со вздохом проговорил Фридман. Он закатил глаза, сдерживая эмоции. В тот момент ему захотелось заорать на этих двух придурков и выгнать их из палаты. А лучше приказать охранникам, чтобы пересчитали им ребра или зубы. На их усмотрение. Но, конечно же, не стал. Взял себя в руки. Как он донесет идею до простого люда, если не может справиться с собственными помощниками? Нет, силой тут не возьмешь. А главное, ведь это для их же пользы. Вот умрут, еще спасибо скажут, как бы нелепо ни звучало. Великие замыслы всегда встречали непонимание. Поначалу. Сложно объяснить то, чего никогда ранее не было. Фридман подумал об Эйнштейне. Почему-то именно этот человек пришел на ум. Каково было ему в тот момент, когда он вывел теорию относительности? Как сформулировать ее и донести до остальных, чтобы все поняли? Какие подобрать слова и тезисы? С чего начинать и чем заканчивать? Многие до сих пор не понимают, что это великий гений человеческой мысли, но, главное, признают. «Значит так», — прервав мысли, сказал Фридман. «Новости по журналам, а мне пресс-конференцию». Помощники, недоумевая, молчали, переглядывались, но больше их босс не произнес ни слова. Глава третья. «Газета «Тираж», — представился очередной журналист. Пресс-конференция длилась уже более 3 часов. Марк Анатольевич отвечал и по поводу своего состояния, и по поводу политических амбиций, заверив и успокоив своих потенциальных избирателей, что уже поправился и находится в обойме. Также рассказал по поводу своих разногласий с действующей властью и так далее. Однако несложно было догадаться, что в этот раз журналистам не особо интересны его ответы касательно политики. Все ждали 3-ю часть конференции. Наконец она началась. Репортеры обрушили на него шквал вопросов, а Марк Анатольевич, ничуть не смущаясь, давал развернутые, полноценные ответы. «Вы сказали, — продолжил журналист, — что предлагаете свой закон на основании видений, которые испытали в момент клинической смерти. Однако известно ли вам, что 99% посмертных переживаний не больше, чем игра человеческого мозга? Более того, известно ли вам про эксперименты, которые проводили ученые, умышленно задействовав определенные зоны мозга для воссоздания посмертных переживаний у будучи живого человека, да еще и находящегося в сознании?» Фридман задумался. Он всегда выдерживал паузу, прежде чем дать ответ. Профессиональная привычка. Безусловно, он был готов к подобным вопросам. Он опытный политик, публичная личность. Он готов всегда, везде и ко всему, а уж тем более к вопросам, на которые он по-честному знал ответы. «Никогда себе не ври» — такой девиз он придумал сам для себя и регулярно повторял его, смотря в свое отражение по утрам. «Не будешь врать себе, значит, не будешь врать людям, и тогда никто не сможет загнать тебя в угол». «Скажите», — ответил он. «Вот вы уверены, что сейчас общаетесь со мной, находитесь в зале с другими журналистами, и вообще, уверены ли вы в том, что вы журналист?» «Конечно», — ответил представитель газеты. «А знаете ли вы, что я, все вокруг и ваша должность, все это может оказаться галлюцинацией, а сами вы простой наркоман или психически нездоровый человек, получивший дозу сильного транквилизатора в психиатрической клинике. В конце концов, вы можете быть грибником, который сорвал не тот гриб, и сейчас где-нибудь дома лежите на кровати, переживая эффект этого самого гриба». Зал засмеялся. «Так можно оправдать любое действие», — возразил журналист, не скрывая неприязни. «Вот именно. Есть реальность, а есть то, что мы можем спутать с реальностью. Да, действительно, ученые могут воссоздать практически любые ощущения. В наши дни они способны манипулировать не только телом, но и сознанием человека. В конце концов, простимулировав определенные зоны мозга, ученые могут влюбить одного человека в другого. И самое интересное — по-настоящему влюбить. Но ведь человек, который любит, он же понимает, по-настоящему это или искусственно. Правда ведь? Есть границы понимания, которые сложно объяснить. Но все-таки вы же точно понимаете, что все вокруг вам не привиделось. Вы же в этом уверены, так ведь?» Зал вновь залился смехом. «Так вот и я понимаю, что я действительно видел, а что было игрой воображения», — закончил Фридман под рукоплескание конференц-зала, приняв следующий вопрос. «А еще через пару недель во всех, без исключения, газетах и интернет-изданиях появилась статья. Закон Фридмана по-прежнему вызывает большие дебаты со стороны врачей, политиков и населения. Тем не менее, по непроверенным данным, уже в ближайший месяц закон будет одобрен, и каждый желающий сможет добровольно пройти процедуру просветления. Напомним, Марк Фридман предложил делать людям в голове небольшие отверстия с помощью медицинских инструментов либо простого сверла. Согласно воззрениям политика, данная процедура приведет к обогащению внутреннего мира человека, пониманию самого себя, а также наполнит его знаниями. По утверждению политика, данную информацию он получил, находясь в коме после аварии. Сам политик перенес операцию на головном мозге, и в данный момент в его черепе установлена пластина, в которой он тоже планирует сделать отверстие. В настоящее время именитые врачи спорят о гуманности и адекватности данной процедуры. Часть врачей придерживается мнения, что подобная операция носит рискованные последствия, способные привести к смерти или инвалидности человека. Другая часть не видит в предложении никаких опасений, называя противников баталии консерваторами. Непосредственно ученые не могут связать духовное обогащение человека с отверстием в голове. Тем не менее, сейчас активно проводятся эксперименты на мышах в данном направлении. Наконец, любому добровольцу обещано денежное вознаграждение, месяц отпуска и полугодовые льготы на транспортные и другие мелкие расходы. Люди нашлись. Несколько человек вызвались добровольцами на процедуру. То ли они кому-то задолжали денег и пришлось расплачиваться подобным способом, то ли это была личная инициатива, уже не разобрать. Просветление планировалось в два этапа. Сперва гражданам наносили татуировки в центр лба, перекрестие всех духовных потоков человека, в виде миниатюрной копии планеты Земля. Фридман считал, что такое решение наглядно показывает роль человека в мире, его корни, питающиеся от земли матушки. Но на расстоянии татуировка теряла свои очертания, выглядела смазанной, по причине чего это клеймо в народе прозвали «точкой». Точка закрывала сразу несколько потребностей. Во-первых, отмеченный ею в течение двух недель свыкался с мыслью, что скоро он пройдет процедуру просветления. На нем располагалось физическое доказательство его решимости и правильности выбора. Совсем немного, и он станет ближе к Богу, чем кто бы то ни было другой. Во-вторых, таким образом закрывались маркетинговые цели. Это равносильно тому, когда люди ходят в одежде с логотипами известных брендов. Окружающие видят этого смельчака и понимают, что ничего страшного с ним не произошло. Это все тот же человек, что и ранее, только находится на полпути к наивысшей точке духовности. А через две недели наступала вторая часть процедуры, непосредственно само просверливание. Задействованные в этом врачи утверждали, что просветление полностью безопасно и безболезненно. «Как комарик укусит», — заявил главврач клинической больницы при правительстве. Доселе никто не знал этого человека в лицо, но в последние недели он часто появлялся на экране. На улицах стали появляться люди с точками. Поначалу это выглядело абсурдно, их считали радикалами, а иные вовсе говорили, что эти ребята сумасшедшие. Они выходили с плакатами и транспарантами, выкрикивали заготовленные речевки в общественных местах и называли противников просветления безбожниками. «Я хочу жить в гармонии с миром», — глава движения за просветление давал интервью одной крупной новостной газете. «А после смерти хочу попасть на небеса, а не томиться в черепной коробке, чувствуя, как разлагается тело. И никто не смеет отнять у меня это право». Глава четвертая. «Марк Анатольевич!» Владимир вошел в кабинет начальника с планшетом в руках и продемонстрировал ему выжимку из последних новостей. «По нашим расчетам, окно Авертона сдвинулось из фазы «немыслимо» в фазу «радикально». Наши люди курируют процесс в 7 федеральных округах. На следующей неделе будут запущены новые группы в отдаленных от столицы регионах. Все идет по плану. Появились первые граждане, которые самостоятельно приняли решение о просветлении». Задумался Фридман, — «нужно действовать быстрее. Сам», — он указал на портрет главы государства на стене, — «заинтересовался этим вопросом. Мало ли чего». «Мы стараемся, Марк Анатольевич». Помощник убрал планшет и вытянулся по стойке смирно, Но, сами понимаете, главное — это посеять зерно в головах народа. Плавно, без резких посягательств на их моральные ценности. Через 2 недели я подаю законопроект на рассмотрение. К тому времени должны быть результаты. Мне нужна поддержка в массах. И почему ты еще не прошел первый этап? Так я же днем и ночью занимаюсь этим вопросом. Владимир начал заикаться, сделал шаг назад. Дома-то практически не бываю, у меня нет времени. Фридман встал с кресла, налил из графина коньяк. Покатал напиток по стенкам стакана и выпил. Он до сих пор прихрамывал, быстро уставал, и порой его внезапно посещали головные боли. Доза обезболивающих все увеличивалась, и это обеспокоило его супругу. А еще Марку Анатольевичу приходилось носить парик, который прикрывал шрам на голове. Собственные волосы у него росли медленно, а на пересадку не было ни времени, ни сил. «Нам нужна медийная личность на телевидении», — наконец проговорил Фридман. «Тот, кого все знают». «Певец или блогер?» — уточнил помощник. «Нет, в таком пикантном деле нужен кто-то серьезный. Это должен быть весомый аргумент в нашу пользу». «Например?» «Я не знаю, это твоя работа, вот и займись ею. Пройдись по списку топ-100 узнаваемых граждан страны. Найди подходящего. Проведем ему операцию, и пусть сходит на несколько ток-шоу, покажет, что в просветлении нет ничего страшного». Владимир вышел из кабинета, хлопнув дверью на порядок громче, чем делал это всегда. Фридман от неожиданности вздрогнул, налил еще коньяка. Ангелы к нему больше не приходили. Зато на их месте иногда появлялись другие. Марк Анатольевич не имел представления, что это за твари и почему они снятся ему, но решил, что это козни дьявола. Лукавый прознал о его целях и возможностях и пытался сбить с верного пути. Но у него ничего не выйдет. Вера Фридмана росла день ото дня. Крепло, пуская корни, как вековой дуб, который не под силу выкорчевать даже при наличии спецтехники. Механизм запущен, и никакие твари, приходящие во снах, это не изменят. «Не изменят», — пробубнил чиновник себе под нос и сел в кресло, откинувшись на высокую спинку. Глава 5. «Сколько времени?» спрашивали прохожие друг друга. Если бы велась статистика, этот вопрос занял бы первое место по задаваемости в тот день. Даже в новогоднюю ночь, за несколько минут до боя курантов, люди не так интенсивно интересовались, сколько осталось. «Серьезный, так серьезный», — подумал Владимир и не стал мельчить, приглашая всякого рода современных звездочек, выступающих по модным клубам, но делая основную карьеру в интернете. Нет, он решил поймать крупную рыбу сразу. К тому же, дело не хитрое. Это же не приглашение на корпоратив. В конце концов, это предложение, от которого невозможно отказаться. Точнее, возможно, но слишком шикарные условия, слишком мало мозгов в голове, и слишком уж некоторые известные актеры любят деньги. Поэтому огромные гонорары и приглашения от второй, а может быть, потенциальной и первой партии страны — облегчит работу. Владимир взял списки самых известных актеров, тех, что без проблем ходят на всякого рода государственные праздники. Не пришлось тратить много времени на обзвоны. Актер театра и кино, лауреат локальных кинопремий, режиссер, продюсер и кем он только не являлся, а главное, известный практически каждому от молодого до пожилого, выслушав 10 минут речи, задал лишь один вопрос. «А каков гонорар?» Затем, услышав сумму, просто ответил «да», произнес четко, тихо, сердечно, чтобы, не дай бог, его ответ, тон или голос не показался Владимиру неприятным, и тот не решил найти кого-нибудь повежливее и посмиреннее. Журналы, паблики, новостные ленты по ТВ моментально разразились сенсационной новостью. Народный артист Иван Лобов будет первым добровольцем, который пройдет процедуру Фридмана, а затем через несколько дней даст полноценное интервью, делясь своими новыми ощущениями. Этот день настал. Улицы опустели, а те, кто не успели к телевизору, приковали себя к первому попавшемуся месту, погрузившись в свои гаджеты, наблюдая за онлайн-трансляцией. «А сейчас в прямом эфире мы приглашаем в студию Ивана Лобова», — наконец произнес ведущий. Зал зааплодировал. Из-за кулис, медленно, улыбаясь в привычной для себя манере, появился актер. Вся аудитория и зрители ТВ, словно сговорившись, не отрывали глаз от головы актера. Да, на его лбу отчетливо виднелась дырочка. Аккуратная, маленькая, кругленькая дырочка. Понадобилось немало времени, чтобы закончились аплодисменты, и, наконец, началась пресс-конференция. Репортеры тянули руки, соревнуясь друг с другом. Слишком много хотелось спросить и слишком мало времени. Половина точно не получит ответы на свои вопросы, не успеют. «Что изменилось?» — коротко спросил один из журналистов, получив свое право на голос. «Вы знаете...» — медленно начал актер. «Сомневался ли я делать эту процедуру? Нет, ни капли». Иван замолчал и сосредоточился на чем-то впереди. «Нет, не сомневался», — повторил он, выдержав небольшую паузу. «Да, но что изменилось? Что вы испытываете?» — напомнил свой вопрос журналист. «Я?» «Да, вы. Кроме вас пока никто в зале этого не сделал», — шутливо ответил репортер. Послышался хохот. «Я сделал», — ответил в свою очередь актер, глядя на журналиста. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, а взгляд был уставший, рассеянный. «Прошу прощения», — не унимался журналист. В зале почувствовалось неловкое напряжение. «Что вы почувствовали после процедуры? Что изменилось в вашем внутреннем мире? Может быть, в восприятии окружающего? Есть какой-то эффект?» Иван Лобов внимательно всмотрелся в журналиста, словно узнал кого-то знакомого. Улыбка сменилась растерянностью. «Да, я сделал», — вновь повторил он, смотря на репортера, а через несколько секунд упал в обморок. «Уберите его!» — закричал Фридман в телефон у себя в кабинете. Глава 6. В нескольких километрах от кабинета Фридмана перед телевизором сидел 30-летний парень Игорь. Он, как и все, смотрел прямой эфир. «Охренеть!» — только и смог произнести он, роняя из рук открытый пакет с чипсами. Игорь ждал продолжения, но его не последовало. Ведущие ушли на рекламу, с которой так и не вернулись. Эфир заполнили предыдущим выпуском, в котором все было иначе, нежели в сегодняшнем. Парень размышлял об увиденном. Хотелось пересмотреть все заново, более внимательно. Но вряд ли подобное пустят в вечернем повторе. Оставалась надежда на интернет. Кто-нибудь наверняка записал передачу, и, возможно, ее зальют на торрент. Нет, в голове не укладывалось. Иван Лобов, веселый жизнерадостный человек, который на телевидении много шутил и жестикулировал, сегодня не был самим собой. Словно его подменили. Или испортили. Игорь не сомневался, что всему виной просветление, которому подвергся бедняга. И именно к такому хотят подвести все граждан страны, чтобы все стали, как Иван Лобов, послушные и безвольные, позабывшие про свои законные права и строго выполняющие приказы сверху. Игорь не хотел становиться безвольной куклой и ожесточенно раздумывал, как ему миновать подобную участь. Конечно же, он не знал, что история с Лобовым вышла трагической случайностью, и никто не желал, чтобы он превратился в овощ. И в тот самый момент, когда Игорь примерял на себя последствия просветления, Фридман разносил своих помощников в своем кабинете. «Просто случайность», — оправдывался Владимир перед бушевавшим боссом, все время поправляя очки. Он как бы напоминал чиновнику каждый раз, что он находится в очках, а очкариков, как известно с детства, не бьют. Это была его своеобразная защита, которая срабатывала на уровне инстинктов, когда его отчитывал начальник. Главное, что метод работал. Как бы и не был зол Фридман, он ни разу не поднял руку на Владимира. Олегу, в отличие от него, пару раз доставалось. «Первый блин комом», — продолжал помощник. «У нас было слишком мало времени». «Да я вас самих засверлю за такое!» — кричал Марк Анатольевич. «Насквозь! Вы совсем идиоты! Как можно было выпускать этого дегенерата в эфир? У него же слюна изо рта капала!» «Мы все исправим», — обещал Владимир, жестами предлагая боссу успокоиться. «Как? Чем? Это фиаско видела вся страна!» «Скажем народу, что артист был болен какой-нибудь несуществующей болезнью, и просветление не имеет к этому никакого отношения, и что он сам пришел в эфир и настоял на выступлении. Не могли же ведущие отказать такому именитому человеку? Как вообще можно в чем-то отказать Ивану Лобову?» «Мы не будем оправдываться», — подхватил Олег. «Мы сами начнем наступление». «И если сделать все правильно», — Владимир натянуто улыбнулся, — «эта история сыграет нам только на руку». Фридман замахнул бокал коньяка. В последнее время он часто прикладывался к спиртному. «И неудивительно», — отмечал чиновник про себя, — «ведь он прокладывал новую тропинку в джунглях веры и просветления, а это было слишком энергозатратным мероприятием». «Если еще раз повторится подобное», — он погрозил помощником пальцем, — «я вас сгною в казематах. И Пилюлькину, который испортил артиста, скажите, еще одна такая выходка, я ему сам лично башку просверлю». Но Игорь рассуждал иначе. Будучи человеком мнительным по своей природе, он сразу же убедил себя в опасности, надвигающейся со стороны власти, чем и поделился в баре со своими приятелями. К тому времени уже вышло заявление, в котором утверждалось, что события, произошедшие в прямом эфире, и состояние Лобова никоим образом не связаны с процедурой просветления. Все выставили в таком свете, что сам актер оказался виноватым, хотя и перечислялись его заслуги перед Министерством культуры страны. Главное, тот случай оказался на устах людей. О нем говорили всюду, и информация распространялась. Через несколько дней все настолько перемешается в умах граждан, что никто с уверенностью не скажет, где правда, а где вымысел. Лишь одно останется неоспоримым. Знаменитый актер прошел процедуру просветления, и окно Авертона перешло в фазу «приемлемо». История насчитывала множество примеров, когда, казалось бы, фатальная ошибка в итоге приводила к победе. Так произошло и в этот раз. Маркетинг грамотно обработал оплошность с артистом и перевернул ситуацию в свою пользу. Система работала, в очередной раз доказывая свою состоятельность. «Без понятия, что происходит», — развел руками Игорь, обращаясь к друзьям. «Но сверлить себе башку я не дам. Это как минимум ущемление моих прав». «Ну, не знаю», — качал головой его школьный приятель. «Ты же не отрицаешь жизнь после смерти?» «Я не могу ничего об этом сказать. Наверное, я ближе к атеизму, чем к вере в загробную жизнь». «Но позволь», — продолжал одноклассник, — «бессмысленно отрицать очевидное. А как же белый свет в конце туннеля и сны? Как мозг, лежа на подушке в одном месте, видит то, что происходит на другом краю земного шара? Или как люди выходят из своих тел, если, по твоим словам, нечему выходить?» Такие разговоры происходили всюду. И на следующий день, и через неделю. Люди делились друг с другом своими страхами и переживаниями. И чем больше говорили на эту тему, тем меньше ее страшились. У нее даже появились первые сторонники, что еще несколько недель назад казалось немыслимым. «И я не хочу после смерти сидеть в своем черепе», — продолжал приятель. «Это же капец какой-то! Вы разве не понимаете?» Кто-то из друзей кивнул. Другие промолчали. Лишь Игорь не мог взять в толк, почему этот абсурд вообще обсуждается. Как взрослые люди с кредитами и ипотеками всерьез переживают о том, что окажутся после смерти заперты в своей же голове. Приятель еще долго распинался, описывая ужасы такого исхода. Он вздрогнул, когда рассказывал о гниющем мозге, превращающемся в кашу, с которым придется ютиться в черепной коробке без шансов обрести свободу и покой. А через несколько дней Игорь встретил его у метро и с ужасом обнаружил у него на лбу точку. Он прошел первую стадию просветления, гордо указывая на миниатюрную татуировку Земли на своей голове. Глава 7. «Как такое вообще может происходить?» — не унимался Игорь, перемещаясь по городу и осматриваясь по сторонам. Он словно оказался на другой планете или в параллельной реальности. Всегда сложно поймать момент, когда явление поглощает человека. 30 дней назад такого еще не было, а 29 дней назад, а 28... Казалось, что и не было этого периода. В какой-то момент, словно сговорившись, люди поверили во что-то немыслимое, особенно люди преклонного возраста, более набожные, нежели нынешнее поколение. Да, было в жизни Игоря нечто подобное — вирус, который прокатился по всему земному шару. Тогда тоже с трудом верилось, что не то что страна, а весь мир будет ходить в масках и сидеть дома. И тогда новые правила казались абсурдом. Над ними смеялись и насмешливо кричали: «Я намордник носить не буду!» Однако носили, но только маски. Главное — это капать, капать и капать. А уж когда началась акция «Просветлись и получи денежный приз», тут люди словно позабыли, для чего нужна голова и что в ней находится. Голова как раз-таки и нужна для того, чтобы не сверлить в ней дырки. Наряду с магазинами и ресторанами стояли дрельные, филиалы открывались почти каждый день. Депутаты из партии Фридмана хорошо поработали. Открыть заведение стало проще, чем тату-салон. Все, что для этого нужно — сверло с фиксатором, дабы не проткнуть глубже положенного, и 3 дня обучения для получения сертификата. Разве что обезболивающее. Ну и тут Фридман выкрутился. Почти около каждого салона стояла скорая помощь с наркотическими обезболивающими наготове, которые в рамках государственной программы бесплатно предлагали свои услуги по инъекциям. Особый успех имели салоны для женщин, в которых в полученную дырочку можно было аккуратненько вставить, например, бриллиант или еще какой-нибудь красивый атрибут. «Я не верю», — крутилась в голове Игоря навязчивая мысль. В некоторых дрельных через витрину можно было увидеть людей, в буквальном смысле пускающих слюни. «Ну и что?» — выступил эксперт на эту тему. «Вы что, забыли Лобова? Те, у кого процедура проходит не по плану, они виноваты сами и не иначе. Мы же рекомендуем, как подойти к процедуре правильно. Как минимум, не пить алкоголь за пару дней, хорошенько выспаться, не нагружать организм. Если человек пренебрегает этими правилами, значит, он не готов к просветлению». «Ловко, ничего не скажешь. Это получается, тот, кто в результате сверления становится идиотом, то сам и виноват. А те, кто просто не хотят, что будет с ними?» Народ слушал Фридмана не только из-за льгот, которые он щедро раздавал после процедуры, но и потому, что его партия действительно хороша, и, надо признать, людям он нравился. Он не словами, а действиями улучшал жизни граждан на протяжении многих лет. И вроде, как и сейчас, улучшает. «А может быть, я просто чего-то не понимаю? А может быть, мне...» Игорь сильно прикусил себе губу и мотнул головой. «Это бред!» Прозвучала очередная мысль, как вдруг кто-то окликнул его. Это был Василий, один из так называемых «хороших людей». Хороший приятель, с которым он когда-то общался. Затем Василий переехал в другой район города, но они сохранили теплые отношения, периодически обмениваясь приятными короткими репликами в социальных сетях. Василий стоял около очередной дрельной. Они крепко пожали руки, после чего оба напряженно посмотрели друг на друга. «Ты тоже?» — настороженно спросил Игорь. Тот медленно покачал головой. «А ты?» Игорь тоже показал отрицательный жест. «А почему ты?» «Кое-что узнавал». Не дав задать вопрос, тихо ответил друг. Они долго обсуждали происходящее, буквально проговаривая одни и те же тезисы по кругу. До того доходило возмущение несогласных, к числу которых относились и друзья, что мало было просто сказать «я против». Волна негодования то и дело захлестывала, вовлекая в очередной длительный монолог. «Я считаю, — распинался Игорь, — что где-нибудь на заводе надо специально заразить сверла или подбросить в салоны какую-нибудь отраву. В общем, сделать что-то, чтобы стало больше летальных исходов, чтобы люди начали умирать от сепсиса или что-то вроде того. Может быть, тогда они хоть немного начнут думать». Друзья расстались, договорившись встретиться через пару недель. А ровно через неделю, в очередной раз смотря новости и читая ТГ-каналы, Игорь вновь поперхнулся чипсами. В последние два дня участились случаи смертей в дрельных. Насчитывается более 1000 человек. Работа салонов временно приостановлена. Проводятся проверки. Глава 8. Фридман лично посетил одну из фабрик и несколько салонов просветления, которые в народе именовали дрельными. Поначалу Марк Анатольевич недоумевал, как подобное могло произойти. Но, переговорив с главным инженером на предприятии поставщика медицинского оборудования, пришел к выводу, что имело место быть диверсия. По-другому и не назовешь. К тому времени у руководства фабрики на руках был отчет из лаборатории, свидетельствовавший об оном. «Наконечники оказались заражены», — ответил главный инженер на вопрос Фридмана. «Во всей партии сверл. Это случилось где-то на этапе между дезинфекцией и упаковкой. Мы не знаем точно, что произошло. Разбираемся». «Разбираетесь», — посмаковал на языке слово Марк Анатольевич. «Погибло более 1000 человек. Журналюги озверели. Народ взволновался. А вы еще разбираетесь». Он стоял в окружении двух охранников и едва сдерживался, чтобы не приказать им избить этого олуха на месте. «Никто такого не ожидал», — пролепетал инженер, видя, что заказчик закипает. «Доктора говорят, что причиной смертей стал сепсис. Могло ли случиться, что это вы занесли заразу на оборудование?» «Ни в коем случае», — резко замотал головой инженер. «Сепсис вызывают патогенные микроорганизмы, попадающие в ткани или жидкости тела», — он указал на отчет. «Обычно возбудители относятся к одному виду, и редко встречаются комбинированные инфекции. Здесь же настоящая солянка, что доказывает теорию диверсии. Случайно такая комбинация бактерий не могла образоваться в таком стерильном помещении, как у нас». «Но почему заражение распространилось так быстро?» — недоумевал Марк Анатольевич. Злость отступила, теперь он просто хотел разобраться в ситуации и найти выход, как избежать паники в массах. «Марк Анатольевич, тут тоже не все так просто. Погибли не все, кому делали просветление сверлами из этой партии. Многих спасли. Существует два варианта полномасштабного заражения. Когда в организме есть дополнительные инфекционные очаги или в случае ослабления иммунитета. Но хуже всего, когда оба эти фактора сочетаются. А учитывая концентрацию бактерий...» Инженер умолк, подбирая слова. «Марк Анатольевич, я хочу сказать, что кто-то применил бактериологическое оружие против мирных граждан». «Это же массовое убийство!» Фридман снова заводился. Он повернулся к Владимиру и щелкнул пальцами, привлекая внимание помощника. «Найдите мне этих уродов!» «Да, Марк Анатольевич», — кивнул Владимир и кому-то позвонил, отойдя в сторону так, чтобы никто не расслышал его разговор. «Собрать конференцию», — поинтересовался Олег, когда они шли к машине. «Да, нужно выступить перед народом, успокоить его», — сказал Фридман, садясь на заднее сиденье Мерседеса. «А вы роете землю, но найдите этих скотов, устроим им показательный суд, а затем...» Он не договорил, лишь злобно захихикал, чего ранее за ним не наблюдалось. «Что по программе?» — спросил Владимир. «Нужно больше общественности, знаменитых людей, высокопоставленных личностей и их бесполезных детей-мажоров. Хоть на что-то сгодятся. Люди должны видеть, что просветление продолжается, что даже богатые и знаменитые поддерживают нас. А если не согласятся? Владимир боязливо поглядывал на начальника. В последнее время тот был сам не свой и порой демонстрировал такие вещи, от которых по коже пробегал холодок. — У тебя есть пистолет? — спросил Фридман, откинувшись на сиденье. — Да, — неуверенно ответил Владимир. — Ну вот, можешь пользоваться им. Я разрешаю. И с этими словами он захлопнул дверцу, оставив недоуменного Владимира снаружи. Глава 9. Игорь не мог поверить в произошедшее. Одно дело, когда бросаешь речи негодования в тесном кругу, там, где не услышит никто посторонний, а если и услышит, то всегда можно сказать «это просто слова». Но совсем другое, когда умирает больше тысячи человек. В реальности. Игорь не знал, что ему делать. Кому сообщить об этой ситуации? Или просто обо всем забыть, как о страшном сне? Ведь он, по сути, соучастник. Получается, все это время он знал о готовящемся теракте, иначе и не назовешь Василия, и тех, кто ему помогал, и не сообщил в соответствующие органы. Даже больше, он сам все и предложил. Василий, скорее всего, на этом и будет настаивать, если дело дойдет до суда. Или его старый друг тут ни при чем, и просто произошло трагическое совпадение. А что, если Василий будет его искать? Ведь Игорь — ниточка, которая вела к нему. И он вспомнил тот разговор у метро, когда на вопрос «Где ты живешь?» Игорь ответил «Все там же». Василий прекрасно знал, где это «Все там же». И не успел Игорь переварить эту мысль, как в дверь настойчиво постучали. Гости, полиция или третьи лица с недобрыми намерениями. Уже сам факт того, что подобные мысли имеют место быть, сильно не нравился. Простое совпадение. Он что, один такой умный? Половина страны негодует по поводу просветления. Уж точно людям приходят мысли покруче. То, что он ляпнул, — банальность, и не более того. Тем не менее, дверь открывать было страшно. Игорь подошел и с напряжением провернул замок, потянул ручку на себя. Перед ним стоял сотрудник городской администрации с бумажкой в руке. На лбу его красовалась дырочка, уже довольно несвежая. Вероятно, он был одним из первых, кто решил сделать просветление. Сотрудник неспешно посмотрел на Игоря и медленно протянул листок, едва выговаривая фамилию, имя, отчество. «Подпишите», — произнес он, — «и я пойду дальше». «Что это?» «Ознакомление с новым законом. Ни к чему не обязывает, но подтверждает, что вы ознакомлены». «С каким законом?» Игорь ничего не понимал. В последние дни он словно несся на машине времени куда-то далеко вперед. Мир вокруг менялся с невероятной скоростью. То, что вчера казалось фантастикой или бредом, сегодня становилось нормой. 3 дня назад приняли закон об обязательном просветлении, но выбор человека остается за ним. «Так...» Игорь растерялся. «Так об обязательном или выбор остается?» «Об обязательном, но с выбором», — сухо повторил сотрудник госслужбы и на секунду задумался. «Подпишите, и я пойду». Игорь подписал. Ему становилось страшно. По улицам ходили люди с дырками в голове. Приняли новый закон. Что будет дальше? Понятно, что. Дальше просветленных станет много. Очень много. И они начнут притеснять тех, кто не хочет просветляться. А государство закроет на это глаза. Именно для этого и приняли закон. Людей просто будут отлавливать на улице и долбить им головы гвоздями и молотком. 3-4, может быть, 6 человек будут держать одного, предварительно избив, дабы тот не сопротивлялся, а просветленный с удовольствием будет забивать гвоздь в голову бедолаге, приговаривая что-то вроде «Сейчас я тебя лично просветлю». А полиция лишь разведет руками «Не знаем, не можем найти негодяев». Для чего же тогда приняли закон, если не для этого? Не иначе, как нужно выходить на протесты. Надо собраться всем, всем, кому не все равно, и показать Фридману, что они не согласны, что есть люди, которые не хотят, не желают. Игорь эмоционально рассказывал об этом Василию при их новой встрече, предварительно получив от него ответ, что к массовому сепсису тот не имеет никакого отношения. Они сидели в кофейне и разговаривали вполголоса. Почему-то было неловко и страшно, словно они обсуждали какую-то запретную тему, что-то антисоциальное, аморальное, что-то нехорошее. «Ты прав. Надо не просто выходить на протесты», — заключил Василий и нагнулся через столик, как можно ближе к другу. «Надо убить Фридмана», — проговорил он. Игорь вздрогнул. Сердце его забилось. Он машинально оглянулся по сторонам, не слушал ли их кто. Было пусто. Их столик был единственным занятым. «Ты что?» — изумился Игорь. «Мне так кажется», — пожал Василий плечами, после чего попросил счет, и тему просветления они больше не поднимали. Игорь допивал уже третью чашку кофе, как вдруг ведущий новостей озвучил. «По всей стране одновременно вспыхнули митинги против просветления. Очевидно, что действия слажены. Вероятно, существует некий центр, который управляет массами. Полиция пытается пресечь демонстрации. Во многих регионах начались массовые драки с силовиками. Есть пострадавшие. Несколько человек погибли. Ради безопасности призываем всех граждан не выходить на улицу без дела». Игорь застыл. Стук в дверь заставил его вернуться из своих мыслей в реальность. Глава 10. «Что у нас по сводкам?» Марк Анатольевич проводил очередную встречу с командой, так называемую «пятиминутку». «С точки зрения вашей популярности и симпатии потенциальных избирателей, все очень даже хорошо». Правая рука Фридмана, Владимир, продемонстрировал графики на планшете. «На данный момент, если бы проводились выборы, условно говоря, завтра, по предварительным данным, вы бы получили 54% голосов. Это те голоса, которые даются конкретно за вас. Плюс многие просветленные стали очень лояльными ко всему. Имею в виду, их легко склонить к тому или иному выбору. Марк Анатольевич, ваш план сработал». Владимир показательно улыбнулся. «Какой план?» Фридман не спешил улыбаться в ответ. В последнее время его сильно беспокоило происходящее в собственной стране. Протесты, летальные исходы в дрельных, массовая гибель людей от сепсиса, диверсия на заводе. Он много размышлял о происходящем. «Ну», — Владимир замялся, — «вы же это все для выборов, правильно?» Растерялся не только Владимир, но и остальные присутствующие в кабинете. «Это вот все для выборов же, чтобы они стали лояльными, я извиняюсь, управляемыми». «Дурачками», — Фридман уставился на заместителя. «Ну да, дурачками». «Ты с ума сошел», — крикнул Марк Анатольевич и, что из силы, ударил кулаком по столу. Все вокруг, и без того молчавшие, выпрямили спины и уставились в стол, словно ученики в школе после того, как учитель на них прикрикнул. Фридман же заговорил спокойно, словно исповедуясь перед своими соратниками. «Мне кажется, мы просто недоработали. Где-то недоделали. Не должно быть так. Не должны люди становиться безвольными дурачками», — произнес он с искренним сожалением и посмотрел на штатного статиста по медицинским показателям. Тот ответил незамедлительно, не дожидаясь вопроса. «На данный момент из 100% просветленных 5% летальных исходов прямо на месте, 10% в ближайший месяц, 40% лишились полноценной воли, либо поимели психическое или умственное отклонение». Фридман потер лицо руками. «Когда я был там», — он поднял палец вверх, — «я понял, насколько тяжело нам находиться тут. Тело, переживания, раздумья, эмоции, тяготы и прочее — все это делает нашу жизнь невероятно тяжелой. Вы себе даже представить не можете, каково это быть просто разумом без всего того, что я перечислил. Мы выглядим как варящаяся в собственном соку курица в тесной закрытой кастрюле. Крышка того и гляди слетит, но все-таки держится. А через нее пробивается кипящая 100-градусная вода, то и дело вскидывая крышку, просачиваясь наружу. А я просто хочу снять эту крышку. Умерить температуру, понимаете? Там... Фридман снова показал пальцем наверх. Ангел сказал мне: «Ты должен это сделать. Это твоя миссия, Марк». Я спросил его, как. «Ты знаешь, как», — ответил он мне. «Ты найдешь способ. Ты должен. И я просто выполняю наказ. Я хочу, чтобы людям было проще». Фридман закончил и посмотрел на своих коллег. Они не смели произнести ни слова. Смелости набрался лишь врач-статист. Он откашлялся, прежде чем заговорить. «Марк Анатольевич, при всем уважении, я не могу утверждать точно, но все же вы описываете скорее галлюцинацию, нежели некий факт. Это, конечно, непроверяемо, но...» Врач снова откашлялся. «Но никто и никогда не видел ангелов. Они не фиксировались научным методом. Сам по себе образ ангела, который у всех схож, вызывается за счет гипоксии зрительных нервов. К примеру, ровно такие же образы видят люди, испытывающие удушье или асфиксию. Это давно доказано экспериментальным путем. Добровольцев душили под присмотром врачей и просили описывать, что они видят. Сидящие рядом художники рисовали. Видения сходятся. И происходило это в момент кислородного голодания зрительных нервов, которые фиксировали установленные заранее датчики. Наконец, ответы ангела «ты знаешь, как ты найдешь способ» не несут конкретики и точных данных, потому что в противном случае была бы претензия на проверяемость, что в свою очередь говорит о том, что это лишь игра психики. Вы, безусловно, неосознанно, но вы сами себе поставили задачу. Врач закончил и вновь уставился в стол. Владимир решил воспользоваться паузой и позволил себе тоже высказаться. «Марк Анатольевич, я начал с того, что процент избирателей вырос. Это факт, и это отличная новость для вас и для всей команды в целом. Но в стране начались протесты, митинги и кровавые столкновения. Как дрожжи растет процент дискредитации в гражданском обществе. Уже есть правильные и неправильные, просветленные и непросветленные. Первые начинают вести себя агрессивно по отношению ко вторым. Наконец, по данным внутренней разведки, на вас готовят покушение». Фридман прищурил глаза, глядя на заместителя. «Нет, не кто-то конкретный, а просто множество людей желают вам смерти, полагая, что вместе с вами остановится процесс просветления и прекратится дискриминация со стороны тех, кто уже просветлился. Так вот, мы с коллегами хотели бы вам предложить...» Владимир замолчал и тоже откашлялся, как и предыдущий спикер. «Нам кажется, стоит прекратить процесс просветления. Отменить закон об обязательстве, прекратить рекламировать и сократить количество дрельных до минимума. Свой процент избирателей вы уже имеете, плюс получите еще от тех, кто не просветлился и теперь не будет обязан. Они увидят вас действительно политика, которая учитывает их интересы и не заставляет что-либо делать. Кроме того, градус в обществе спадет, и ваша смерть никому не будет нужна». Владимир замолчал. В кабинете воцарилась тишина, которая длилась около 2 минут. Молчали все. Наконец Фридман прервал молчание. «У меня есть миссия, и я ее выполню», — сказал он, встал и вышел из кабинета. Глава 11. «Идем с нами», — сказал Василий, едва Игорь отворил дверь. Василий нервничал, оглядывался, словно за ним велась слежка. В глазах его читалось возбуждение и азарт. «Что случилось?» Игорь, наконец, подал голос. «Пошли, — говорю», — нетерпеливо произнес парень. «По дороге расскажу. Там такое, ты видел?» «По телевизору говорят, чтобы все оставались дома. Там небезопасно». «Ты думаешь, здесь безопасно?» Скоро они начнут приходить к нам домой, чтобы просверлить нас. Нужно это остановить. Народ с нами. Идем. Игорь немного постоял, обдумывая слова друга, и согласился. Последняя фраза Василия подействовала убедительно, ведь к Игорю уже приходили. Тот человек, полоумной наружности с дыркой в голове. И кто может гарантировать, что в следующий раз вместо него не заявится группа активистов с дрелью? На улице стояла тишина. Видимо, протестующие собрались возле районной администрации или еще где-нибудь в соответствующем месте. Ветер гонял по улицам мусор, одинокие светофоры регулировали отсутствующее на перекрестках движение. Возле станции метро к ребятам присоединились еще два человека анархической внешности, и вчетвером они пошли вперед мимо витрин магазинов и замерших в ожидании развязки домов. «Куда мы идем?» — снова поинтересовался Игорь. «В самую гущу», — подмигнул другу Василий. «На главную площадь. Прошел слух, что сам Фридман явится туда». «Вы что, серьезно планируете покушение на чиновника такого уровня? Это же бессмыслица! У него куча телохранителей, к нему не подобраться!» Игорь запаниковал. Он тотчас же захотел развернуться и уйти, но Василий схватил его за предплечье. «Игорь, ну мы же не идиоты! За нами тоже стоят серьезные люди! К тому же это...» Он сделал акцент на последнем слове. «Сделаем не мы. Наша цель — заводить толпу, не более». Дальше они шли молча. Игорь прокручивал в голове десятки вариантов развития событий, и ни один из них не казался ему успешным. Все останется как прежде. Именно так и думал Игорь, и ничто не могло убедить его в обратном. Солнце уже клонилось к закату, спрятавшись за крышами многоэтажек. Район все-таки не вымер. Изредка на пути попадались одинокие прохожие, спешившие по своим делам. Игорь высматривал точки у них на лбу или дырки, если они прошли уже вторую часть процедуры. Он поймал себя на мысли, что точно так же поступают герои фильмов про зомби-апокалипсис, только они высматривают оживших мертвецов, а не просветленных. Какое странное название получили адепты новой веры. Просветленные. Это тоже занимало мысли Игоря, отвлекая его от предстоящих событий. Глава 12. Новости сменяли друг друга с пугающей быстротой. Вот только репортеры освещали место событий при администрации правительства, делая упор на столкновение полиции и демонстрантов, как тут же начинался телерепортаж, в котором Фридман рассказывал, что все идет в той последовательности, в которой было запланировано. «А демонстрации, они носят чисто случайный характер», — ответствовал он. «Скоро все прекратится». Он сокрушал кулаками, рассказывая про различного рода диверсии, с которыми столкнулся его законопроект. «Эти безбожники, слуги Антихриста», — возмущался он, «хотят загубить все светлое, на что мы с вами претендуем. Оно наше по праву, и никто не смеет отнять это у нас». «В ответ на провокации со стороны этих мразей», — сказал он в прямом эфире, «мы примем решительные меры. Каждый получит по заслугам». Затем он рассказал, что практически все из правительства поддерживают просветление, как и многие руководители из других ведомств. Он перечислил несколько известных фамилий, людей, которые уже прошли процедуру и прекрасно себя чувствуют. «И список всеми нами известных личностей постоянно пополняется», — Марк Анатольевич акцентировал внимание на этой фразе. «Как вы ответите на вопрос о гибели определенного количества граждан после прохождения процедуры просветления?» — поинтересовался ведущий. «А что с теми, чье здоровье безвозвратно загублено? У нас есть небольшой репортаж, который мы сейчас покажем, а потом хотелось бы услышать ваше мнение, Марк Анатольевич». Режиссер включил ролик, в котором происходило нечто невообразимое. Видимо, это было частное расследование какой-то телекомпании, и кадры, появившиеся на экранах миллионов телевизоров по всей стране, красочно демонстрировали последствия просветления. Двое молодых людей на картинке сидели на стульях, осоловело глядя перед собой. Голос за кадром задавал им простые вопросы, на которые мог бы ответить даже ребенок. Например, «Что вы ели на завтрак?» Но люди то ли не понимали, что от них требуется, то ли не осознавали себя в этом мире. Они повторяли некоторые услышанные слова, но делали это с трудом, как под вселенскими муками. А потом начинали кривляться на камеру, строили смешные рожицы и пускали слюни. Крупным планом показали отверстия в их черепах, проделанные хирургическим путем и закрытые специальными чопиками. Картинка сменилась. Сменились люди, но результат оставался тем же. Скулящие, заторможенные, а то и вовсе неподвижные граждане разных возрастов представали перед обескураженными зрителями в своем недавно обретенном виде. Голос за кадром рассказывал про ужасную судьбу этих людей, брошенных и отныне никому не нужных. И у каждого имелась дырка в голове. Затем на экране появилась одна из дрельных. Репортер снимал скрытой камерой, прячась за автомобилем, припаркованным напротив салона, где проводили процедуру просветления. К дверям подъехал самосвал с откидными бортами. И сразу же трое людей в медицинских халатах и масках вынесли из дрельной два больших полиэтиленовых пакета и забросили в грузовик. На кадрах было видно, что внутри находились мертвые тела, так как из одного пакета выглядывала человеческая рука. Репортер рассказывал об увиденном, ужасался, предполагая, что там находятся жертвы неудачного просветления. А за этими кадрами, там, в студии, послышался приглушенный голос Фридмана, которому, по всему видимому, на время показа ролика забыли выключить микрофон. Он обращался к своему охраннику, не иначе. «Пристрели его! Сейчас же!» — проговорил чиновник с откровенной ненавистью в голосе. И это слышали все, кто смотрел в данный момент телерепортаж. И услышат еще больше людей в повторе. На какой-то момент повисла пауза, видимо, охранник соображал, босс шутит или не шутит. Нет, Фридман не шутил. «Пристрели», — сказал. «Не то я тебе выпишу волчий билет. Дворником не устроишься». «Что вы делаете?» Такой же глухой, а еще и напуганный голос ведущего раздался за кадром, а затем прозвучал выстрел. Глава 13. Игорь не верил своим глазам. Происходящее напоминало сон или попросту кино с незамысловатым сюжетом. Он — обычный человек, гражданин, желающий просто жить, избегая общественных резонансов, находился в эпицентре событий. Он теперь член протестной группировки. И никто его не спрашивал. Ему просто констатировали этот факт. «Классно ты придумал! Заражение инструментов, митинги!» «Я? Ты?» Пристально глядя на него, ответил стоящий рядом Василий. Если бы он знал, что друг является частью протестного движения, а его отец возглавляет все это дело, он бы просто держал язык за зубами, как и подобало среднестатистическому гражданину, когда в стране начиналась заварушка. Но уже поздно. Он стал частью происходящего. Он случайно сгенерировал идею, которую воплотили в жизнь. Следствие обязательно докопается до первоисточника. Найдет этого подонка, который придумал диверсию, в результате которой погибло более 1000 человек. Никто не спрашивал его. Никто не задал вопрос «Ты хочешь?» Его идею просто использовали. И все. Игорь в компании Василия шел по улице. Группа из 4 человек — обычные ребята, вышедшие в выходной день попить пиво. Ничего примечательного и ничего необычного. За исключением того, что скоро по команде все эти маленькие группки превратятся в одну большую толпу, целью которой будет разгромить дрельные. И не просто разгромить, а уничтожить. Показать свой народный кулак правительству, смести каждого на своем пути, кто попробует договориться или противиться. А еще кто-то из толпы, один или два человека, Они должны будут убить главного зачинщика всего этого безумного явления. А кто? А когда? Сыпались вопросы внутри протестантов. Никто не знал. Организаторы действовали очень искусно. В конце концов, люди не солдаты. Протесты стали стихийным бедствием. Произойти могло все, что угодно. «Я пойду», — внезапно для себя произнес Игорь. «Куда?» Василий, не отвлекаясь, смотрел куда-то вдаль, вероятно, ожидая сигнала. «Домой», — спокойно произнес Игорь. «Как домой?» Загудела сирена. Словно включилась воздушная тревога. Откуда-то доносился звук, и что было его источником, неизвестно. Продолжительный сигнал, очевидно, предвещающий начало. «Знак!» — выкрикнул кто-то. И в считанные секунды на улицах стала образовываться толпа. Словно капельки, малочисленные группы людей соединялись воедино, превращаясь в огромную мощную волну. Тысячи человек, казалось бы, возникли из ниоткуда. Сирена не умолкала. Теперь уже гул толпы затмевал прочие звуки. Послышался удар, разбилось стекло, снова и снова толпа начала свой протест. Тяжелые предметы полетели под рельным. Послышалась полицейская сирена. На пути появились стражи порядка, готовые дать отпор. Глава 14. «Марк Анатольевич», — дрожащим голосом доложил Владимир, — «у нас проблемы». Помощник запнулся, испуганно глядя на своего начальника. Тот закатал рукава, отпил коньяка. Фридман пил вторую неделю подряд и, похоже, не собирался прекращать. Щетина на его лице и мешки под глазами указывали на бессонницу и стресс. «Что там еще?» — вяло протянул он, ставя стакан. «Элите не понравилась инициатива просветления в приказном порядке», — проговорил Владимир. «Я же тебе велел разобраться с этим». «Но...» — помощник промычал что-то себе под нос, затем откашлялся. «Вы дали нам мало времени. Окно Авертона прошло все фазы, но между ними были слишком малые промежутки. Многие уезжают». «Нельзя этого допустить», — прошипел Фридман. «Разворачивайте дрельные в аэропортах и на вокзалах. Отныне покинуть страну можно будет только после просветления». «Но, Марк Анатольевич...» «Я все сказал», — заорал Фридман, вставая с кресла. «Да, как скажете». Помощник удалился, не зная, как ему быть. Все шло наперекосяк. Находиться рядом с Фридманом становилось опасно, особенно после сегодняшнего случая на телевидении. У него совсем плохо с головой, и, как назло, глава государства, единственный человек, который мог урезонить Фридмана, находился с важной миссией за пределами государства. Следующим в кабинет вошел Олег. Его новости тоже оказались неутешительны. «Демонстрации набирают силу», — сказал он и показал несколько роликов на планшете. «Народ бунтует». «Бунтует?» — переспросил Марк Анатольевич. «После всего, что я для них сделал, вот так они мне отплатили!» Язык его уже заплетался, стеклянные глаза сверлили Олега. «По нашим данным, у них есть координаторы. Мы считаем, что в ближайшие часы произойдут еще диверсии». «Какие именно?» — спросил чиновник. «Точной информации нет, Марк Анатольевич». «Тогда сами поедем и посмотрим, что они там готовят». Фридман встал с кресла и подтянул брюки. За последние недели он сильно похудел, но ремень по привычке застегивал на третье отверстие, хотя уже нужно было на пятое. «Я не думаю, что это хорошая идея, Марк Анатольевич». Олег попытался воззвать начальника голосу разума. «Вы можете пострадать». «Готовь машину», — приказал Фридман, наливая себе новую порцию коньяка. Глава 15. На улице темнело, и начиналось нечто невообразимое. Группы людей выкрикивали лозунги, разбивали припаркованные автомобили. Слышались сирены спецслужб. Игорь старался не привлекать к себе внимания. Он скользил вдоль тротуара, не оборачиваясь и не смотря никому в глаза. Единственное, чего он сейчас желал, оказаться дома за запертыми дверями. Улица превратилась в неконтролируемую реку из толпы. Несколько раз он предпринимал попытку выбраться, резко побежать или просто свернуть в ближайший двор, но тщетно. Помимо того, что он стал частью возмущенной людской массы и попросту не мог пролезть сквозь протестующих, порой его движение становилось безвольным. Ему показалось, что подпрыгни он сейчас, то просто зависнет в воздухе и, застряв между соседними телами, полетит, а и птица вместе со всеми. Кроме того, Василий, вцепившись в его руку, держал крепко, боясь потерять друга из вида. Он все время что-то говорил, кричал ему сквозь шум, крики, звуки разбитых стекол, выстрелы. «Зеленый! Видишь или нет?» — услышал Игорь сквозь рев толпы, словно пришел в себя. Он внимательно посмотрел на Василия. Тот и не сводил с него взгляд, очевидно, пытаясь донести какую-то важную информацию. «Что?» — переспросил Игорь, решив, что ему действительно надо собраться и понять, что происходит. «Вон тот человек! Видишь?» Друг указал на идущего впереди парня. «С зеленой нашивкой на рукаве!» «Да, вижу. Это он. Наша задача — максимально его охранять. Вокруг него все с этой целью. Не дай ему упасть, чтобы его взяли, ударили и так далее. Понял?» Игорь посмотрел по сторонам. Назревала давка. Люди вокруг расшатывались. Действительно, можно было бы легко упасть и с большой долей вероятности больше не подняться. Лежать на асфальте, пропуская через себя сотни и тысячи ног. Очевидно, что толпа не координировалась. Это было невозможно. С одного края происходила драка, с другого — стрельба, с третьего — просветленные вступили в столкновение. «Кто он?» — переспросил Игорь, не понимая, кого ему нужно охранять. «Тот, кто должен убить Фридмана!» — ответил Василий, прокричав в ухо. Человек с зеленой нашивкой ничем не отличался от остальных. Ровно такой же протестующий, как и все. Но с особой миссией. Как он это сделает? Едва задался вопросом Игорь, как вдруг послышался очень громкий шум, а затем возник звон в ушах. «Шумовая!» — прокричал кто-то. «Шумовая граната!» А затем начался хаос. Вероятно, толпа попала в самую гущу столкновений с силовиками. Люди зашатались, словно деревья на ветру. Стало настолько тесно, что живой организм попросту раскачивался туда-обратно под действием потенциала. Наконец стало появляться пространство. Вероятно, люди с краю падали, либо попросту разбегались. Стало возможно двигаться. Со всех сторон происходили побоища с представителями закона. Настоящий беспорядок. Выстрелы не умолкали. Игорь машинально искал человека с зеленой нашивкой. Он был впереди, и шествие уже не выглядело бесконечным. В 100 метрах от него стоял длинный, крепкий, готовый к бою отряд спецсил. Они выстроились цепочкой и, словно живой щит, охраняли территорию. А за ними на трибуне стоял Фридман и что-то говорил в микрофон. В голове зазвенело. В этот раз не от шумовой гранаты. В этот раз Игорь почувствовал удар. Лишь пару секунд он видел источник, перед тем, как ноги стали ватными. Его ударили не полицейские. Перед ним стояли люди с дырками во лбу, просветленные, коих было очень много. И они с радостью помогали силовикам усмирить протест. «Иди сюда, сучонок!» — послышался голос, и его потянули в сторону. Сил сопротивляться не было, глаза заливала кровь. «Сейчас мы тебя сами просветлим!» — донеслось эхом. Из последних сил он продолжал смотреть на парня с зеленой нашивкой, который стоял около главного защитного кордона. «Может быть, это все не напрасно?» — пронеслась мысль в голове, в надежде, что сейчас парень что-то сделает, и Фридман падет замертво во время своей речи. Но последнее, что увидел Игорь, как парня скрутили. Начальник полиции, которого до этого Игорь видел только лишь по телевизору, стоял около того самого особенного протестанта и лично обыскивал его. а затем заломанными руками его провели через кордон. Они откуда-то знали. Это было последнее, о чем подумал Игорь перед тем, как отключиться. Глава 16. В дверь постучали. Игорь отложил чипсы и повернул голову. Вставать не хотелось. «Может, постучат и уйдут», — предположил он, но по ту сторону не сдавались. Вздохнув, Игорь пошел открывать. На пороге стоял Василий. Лицо его было в ссадинах и синяках, а еще он держался за ребра. Видимо, сильно ему досталось в тот вечер. Прошло 2 дня, а может, то было вчера. Игорь плохо помнил. Его постоянно тошнило, а еще кружилась голова. Но боли не было, и это главное. «Ого!» — вздохнул Василий. «Они тебя достали». «У меня все хорошо», — отозвался парень, вытирая губы. Он пропустил друга в квартиру и запер дверь. «Извини, я не знал, что так будет». Василий виновато смотрел на отверстие во лбу Игоря. «Все хорошо», — повторил Игорь. «Мне стало легче». Он указал на диван, предлагая другу присесть. «Ну и каково это?» Через некоторое время поинтересовался Василий, чувствуя себя неловко. Его глазам предстал словно бы другой человек. Отрешенный, спокойный. Он бы даже сказал сонный, мутный. Нечто среднее. От былого Игоря не осталось и следа. Пустые глаза его смотрели в никуда. Подобный вид имели пациенты психиатрических отделений, обколотые транквилизаторами. Но Игорь пережил своеобразную лоботомию, а это гораздо хуже. И эффект от операции не пройдет. Не выветрится из крови, подобно лекарствам. До прихода Василия тот смотрел выключенный телевизор и, по всему видимому, разбрасывался чипсами, так как крошки от них валялись всюду. «Я просветлен?» — с трудом выговорил сложное слово Игорь, то ли утверждая, то ли задавая вопрос. Василий уставился на друга. Он не понимал, способен ли Игорь полноценно общаться или нет. А затем вновь обратил внимание на выключенный телевизор, перед которым тот сидел. «Ты не в курсе?» «Что?» Спокойная, безразличная речь Игоря пугала. «Фридмана все же убили. Начальник полиции. Собственноручно. Оказалось, что его сына перехватили в аэропорту и силой просветлили. Он умер на месте. Вот отец и взбесился. Вытащил бомбу нашего человека, когда его скрутили, и кинул Фридмана, пока тот выступал. Фридман скончался на месте. Говорят, у него было время отбежать, но он был сильно пьян, поэтому он не смог». «Хорошо», — также безразлично ответил Игорь. «И что теперь будет?» «Ничего. Огонь погашен. Будем жить, как жили. Благо, глава государства вернулся из командировки и быстро дал соответствующие указания. Говорят, всем пострадавшим выплатят компенсацию за причиненный ущерб. Кто же знал, что все зайдет так далеко?» Василий взял пульт и включил телевизор. В новостях рассказывали о произошедшем. Кадры с места финальной схватки протестующих и поборников просветления. Невыразимая давка, столкновение, стрельба. Словно все происходило здесь и сейчас. Игорь размышлял, можно ли увидеть себя в этой толчее. А мог ли он тогда на площади помахать рукой в камеру, и теперь это выглядело бы, что он машет себе самому, смотрящему в данный момент телевизор. «Забавно», — улыбнулся Игорь, хотя на экране показывали жестокость и насилие. Кадры сменились. Крупным планом показали лежащего на земле человека. Он не двигался. Темный костюм в грязи, белая рубашка в крови. У человека было знакомое лицо. «Лицо Мессии», — вспомнил Игорь, не отрываясь от экрана. В его голове бурлил поток мыслей, хотя и односложных, но их было в достаточной мере. «Все закончилось», — говорил голос за кадром, «каким бы кровавым путем мне пришлось идти к этой цели». Этот человек был никем иным, как Марком Анатольевичем Фридманом, главой партии «Демагоги от Бога». Он лежал с запрокинутой головой, а в его лбу зияла дыра, так называемая точка, просверленная гораздо глубже, чем у остальных. Рана оказалась посмертной, и нанес ее безутешный отец, который и не думал скрываться. Нанес после того, как чиновнику разворотило все тело. Часть внутренних органов его вылезла наружу, не оставляя шансов выжить. Камеру снова приблизили. Стали видны остекленевшие глаза чиновника, морщины на умиротворенном лице. Должно быть, сейчас он пребывал с ангелами, коим и стремился с момента, как вышел из комы. Объектив замер на дырке в голове Фридмана. «Точка!» — возбужденно сказал Игорь, указывая пальцем в экран. «У него точка!» Василий посмотрел на друга с улыбкой, а затем громко выпустил из легких воздух. Все закончилось, и даже боль в ребрах и голове не могла омрачить этот чудесный день. Глядя на тело Фридмана, у него в голове возникло лишь одно слово, которое парень произнес отчетливо и с удовольствием. «Мертвый». «И точка!» Игорь снова ткнул рукой в экран, обращая внимание друга на отверстие в голове чиновника. Затем картинка сменилась.